А что? Любовь! Определенно. Он чувствует мое сближение с мужем, еще раз удивилась Далила. Но он-то всего лишь чувствует, а я точно знаю о его шашнях с Настей Мироновой. Второй день уже тиранит меня из-за пустяков, а у самого рыло в пуху. Вот возьму сейчас и скандал ему закачу. И вовсе не из-за пустяков, у меня-то посерьезней причина. Казанова он хренов. Но скандала закатывать не стала. Далила спокойно сказала: «Я развожусь». Александр опешил. «Не понял». Она повторила: «Я развожусь». По этому вопросу Матвей и заходил. Мы ездили в ЗАГС подавать заявление о разводе. «И поэтому вы так веселились?» «Ты же сам говорил, все дело в гордости. С этого ты начал наш разговор. Этим я разговор и закончу. Все дело в гордости. И я, и мой муж делали вид, что развод не такое уж грустное в нашей жизни событие». «Значит, разводитесь. И что дальше?» — нервно сглотнув, спросил Александр. Далила пожала плечами. «Тебе видней. Жду предложений». Теперь он взглянул на часы и рассеянно сообщил: «Предложения поступят, когда разведешься». «Заметано», — согласилась она. «Тогда извини, что отвлек тебя от работы. Я и сам опаздываю. Пока». «Пока», — кивнула Далила и послала Александру воздушный поцелуй. Глядя в его спину, она грустно подумала: «Не удивлюсь, если он уже бросил меня. Прямо здесь, прямо сейчас. И слава богу. Будем считать, что своим рискованным сообщением я удачно поставила эксперимент. Результат превзошел ожидания. Реакция последовала мгновенно. Козырев потерял ко мне интерес. Ну и пусть», — успокоила себя она. «Давно пора ставить точку». «Почему я медлила?» «Все проклятая трусость». Глава 31. Евгений пришел удачно. Далила только что распрощалась со своим пациентом. Они глянули друг на друга и рассмеялись. «Как твоя шишка?» — спросил племянник. «А как твой фингал?» — осведомилась тетушка и сама же ответила на вопрос. «Судя по тому, что ты в очках, фингал процветает». «Да, мой фингал повел себя нагло, как русский бизнес. Он процветает и разрастается, завоевывая новые территории на лице, но народу, то есть мне, от этого одни неприятности. Я утратил товарный вид. Девушки меня не любят с таким фонарем под глазом. Я решил взять тайм-аут. Посижу несколько дней дома. Да и Вета не хочет меня отпускать. Кстати, тебе от нее привет и огромная благодарность». «Она не сказала, за что?» — с нарочитым равнодушием осведомилась Далила. Евгений усмехнулся. «Она не сказала, а я не спрашивал. И в конверт не заглядывал, если это интересует тебя». «Приятно, что своим принципам ты не изменил. Значит, Вета просила тебя посидеть с ней. А почему? Надеюсь, она объяснила?» «Да, сказала, что разговаривала с отцом. Он вроде не советует никому лезть в это дело. Соболев сам предпринимает активные действия и боится, что мы будем только мешать. Я думаю, это разумно». «Я тоже так думаю», — со змеиной улыбочкой согласилась Далила. «А Вету он не хочет к себе забрать?» «Зачем?» — испугался Евгений. «Пускай у меня живет, ей вроде неплохо». «Жека, у меня небольшой перерыв образовался. В кондитерскую собираюсь. Пойдем по чашечке кофе выпьем», — предложила Далила. Евгений поднял вверх указательный палец и воскликнул: «О, такая умная мысль может прийти только в голову!» Она рассмеялась. «А что, в теле человека есть другие вместилища мыслей?» «Есть, в зависимости от профессии. Чиновники, например, испокон веку думают тем местом, на котором сидят». Далила взъерошила чуб племянника и, не скрывая своего умиления, воскликнула: «Ах ты мой оптимист!» Евгений обычно нежности не терпел и сердился, но в этот раз он поймал руку тетки, поцеловал ее и признался. «Когда мама погибла, я уже был большим, а ты не очень-то взрослый. Наверное, поэтому я мамой тебя никогда не называл. Но, честное слово, в мыслях я только так тебя называю». Несмотря на то, что такое поведение было ему несвойственно и неожиданно, Далила не удивилась. Она поняла, что его откровение – плата за ее поддержку в рискованном деле с Ветой. Сигнал «Я оценил». «И как я после такого признания расскажу ему о своем решении?» – огорчилась она. «Как буду просить расстаться с Ветой?» «Ладно, отложу разговор на другой день. Тем более, что он сам собирается взять тайм-аут». В кафе Далила уселась за столик, а Евгений отправился за пирожными. Пока она обдумывала утренний разговор с Александром, Евгений дурачился и приставал к молоденькой продавщице. «Девушка, что вы мне посоветуете сегодня съесть?» – пытал он ее. «Что у вас самое вкусное?» «Смотря какой у вас вкус!» – кокетничая отвечала продавщица. «У меня нет вкуса!» – признался Евгений. «Совсем нет?» – удивилась она. «Если и есть, то очень дурной. Я себе нравлюсь!» Продавщица хихикнула и заявила. «Что же, и у меня вкуса нет, и мне вы нравитесь!» «Я вам нравлюсь!» – поразился Евгений и ликуя одобрил. «Девушка, у вас отличнейший вкус!» «Почему это?» – насторожилась она, ожидая подвоха. «Потому что внешне я Аполлон, потому и в очках хожу, чтобы обратно в Эрмитаж не утащили». «Так в чем же дело?» – резонно поинтересовалась продавщица. «С чего вы взяли, что у вас нет вкуса?» «С того, что я нравлюсь себе изнутри». Далила встряла в их разговор. «Не слушайте его, девушка. Внутри у него ничего нет. Одни субпродукты. Сердце, легкие, печень. Нам, пожалуйста, черный кофе по две трубочки и по корзиночке», – заказала она. «А мне все по барабанчику», – добавил Евгений. «И заплатят за нас олигархчики». «Я заплачу», – успокоила продавщицу Далила и пояснила. «Не обращайте на него внимания, он помешан слегка». «На политике», – добавил Евгений, принимая поднос с пирожными. Поставив поднос перед Далилой, он трагично изрек. «Больше тебя никуда с собой не возьму. Из-за тебя такие ноги сорвались с крючка». Далила, выбирая корзиночку поаппетитней, рассмеялась. «У нее же над прилавком один только бюст. Как ты ноги увидел?» «Ай, что тебе объяснять?» Горько отмахнулся Евгений. «Нет у тебя того органа, которым мужчина видит женские ноги». «Здрасте. Нет и слава богу. Если что, возьму на прокат любой. Но пока мне не надо». Он поразился. «Неужели? Это депрессия. Сами лечим, сами калечим. Кстати, зачем ты меня вызвала? Это тебе ничего уже не надо, а я еще не присытился». Шутливо набросился он на тетку. «С важного дела меня сорвала, понимаешь ли. Точнее, сорвала-то ты не меня, а Вету». «Ах ты циник!» – восстала Далила. «Там Вета, здесь продавщица. Как это понимать?» «Отвечу тебе стихами русского романса, переделанными на современную жизнь. Живет во мне ядрическая сила. Ничем ее во мне не истребить. Умру ли я, но над моей могилой ядрическая сила будет жить». «Сам придумал?» «Да, постеснялся кого-нибудь попросить. А что, понравилось?» «А аплодисментов за трещин не надо!» Скромно потупившись, возвестил Евгений. Далила опустила зашедшую на затрещину руку и вздохнула. «Ладно, давай ближе к делу. У Матвея на носу день рождения». «Я не забыл». «Будем тебя приглашать?» Евгений решительно тряхнул головой. «Не будем. Подарок я, конечно, пришлю и позвоню с наилучшими пожеланиями. Остальное, пожалуйста, без меня. Думаю, как-нибудь обойдетесь. Матвей меня умеренно любит. Простит и с наслаждением будет скучать». «Зря ты. Он тебя правда любит». «О, я знаю. И мечтает в объятиях задушить». Далила соврала. «На днях он тебя вспоминал». Нагоняя на лицо черные тучи, Евгений трагически осведомился. Неужели его новый Мерседес барахлит? Перестань. Ты давно у нас не был. Зашел бы, попросила она. И Димка скучает. Димка мне звонил. Он через неделю с соревнований вернется. Далила удивилась. Тебе звонил, а мне не звонил. Вот и расти, мама сына. А чего он хотел? Евгений замялся и, чтобы скрыть это, забил рот пирожным. Брать он не любил, а правду говорить не мог. Но выход нашел. Прожевав и сделал хороший глоток кофе, ответил. Скажу так. Наш Димка такого хотел, что лучше бы и не звонил. Денег просил. Подхватил что-нибудь венерическое? Сполошилась Далила. Евгений поднял руки вверх. Я все сказал. Не пытай. Приедет, расскажет. Ну и фиг с вами. Рассердилась Далила и, глядя на опустевшую тарелку из-под пирожных, спросила. Наелся? Более чем. Тогда по коням? У меня кобыла. Состроил рожу Евгений. А у меня с Лизой встреча, показала язык Далила. Лиза, как всегда, спешила и, как всегда, готова была выкрасть у работы минутку-другую, чтобы поругать мужиков. Далила намеревалась сразу же перейти к делу, но подруга внезапно спросила. «Что у вас с Александром?» Далила задала контр-вопрос. «Ты его с кем-то видела?» Лиза смутилась. «Дело не в том. Я просто спросила». «Тогда просто тебе отвечаю. Не знаю, что у нас с Александром. Время покажет. Но если хочешь знать мое мнение, думаю, в данный момент он бросает меня. До конца еще сам не уверен, но, как говорится, процесс пошел. И не вздумай меня жалеть», – предупредила Далила. «Этот процесс я сама запустила». «Зачем?» – опешила Лиза. «Надоело! Как говорит мой племянник, за двумя зайками погонишься, ни одной не поймаешь». «Женька твой настоящий мужик», – восхитилась Елизавета и брезгливо добавила. «Сволочи все мужики!» Далила в спорах с подругой всегда выступала адвокатом мужчин. Не изменила она своим правилам и на этот раз, осведомившись. «В чем их вина? В том, что мы дуры, бездумно отдаемся своим чувствам?» Лиза тут же оседлала конька. «Значит, мы виноваты в том, что хотим быть любимы? Все мужики завоеватели!» «Мы такие же завоеватели, как мужчины», – возразила Далила. «С той только разницей, что у мужчин есть интересы за пределами любви, дома, семьи, а у женщин нет. Мы поглощены мужчиной, вцепимся в него и отдаемся семье без остатка, а потом удивляемся, что муж теряет к нам интерес. Кому нужна покоренная вершина? Между прочим, женщины точно такие. Разве нет женщин, которые с трудом терпят любовь мужей? Вот я, например». Лиза отрезала. «Есть! И я тебя осуждаю!» «За что? Я не виновата! И другие подобные мне не виноваты! Почему они перестали любить? Я знаю многих, которые выходили замуж по любви, а потом остывали». «Хочешь сказать, мужья их залюбили? Они стали покоренной вершиной?» «Примерно так. Только мужчины в таких случаях поступают честней. Они не пудрят женщинам мозги, а ищет сексуальных эмоций на стороне. А женщина начинает мужчину просто уничтожать. Она окатывает несчастного разлюбленного супруга ненавистью, презрением, что не мешает ей пользоваться им по своему усмотрению», – заключила Далила. «Что значит пользоваться?» – фыркнула Лиза. «В прямом смысле – извлекать выгоду для себя», – с усмешкой пояснила Далила. «Зачинщицы всех скандалов – женщины». «Ха!» «Я дам тебе по морде сейчас и попробуй не поскандаль. Вот какие они не зачинщики, мужчины твои. Они провокаторы всех скандалов. Делают только то, что хотят. У них нет благодарности». «Не бесчинствуй», – призвала Далила. «Я не бесчинствую», – фыркнула Лиза. «Мужчина в любви похож на мертвую куклу. Он способен ожить только в женских руках». «Ну, уроды, честное слово, скоро я лесбиянкой стану». «На меня не рассчитывай», – рассмеялась Далила. «Ну и продолжаю мучиться с кобелями, а я на сук перехожу». «Раньше кобелей пилила, а теперь будешь пилить сук». Лиза не обиделась, а игриво толкнула подругу в бок и спросила. «Одного не пойму. Если ты помогаешь другим, почему у самой счастья нет?» «Сапожник без сапог», – развела руками Далила. «К тому же эта планета совсем не для счастья. Она для чего-то другого, что нам знать не дано. Ты наши с Александром отношения близко к сердцу не принимай. Ну, увидела ты сегодня его с бабой. С девицей, ставила Лиза. Эту девицу я знаю. Настя Миронова. Она, кстати, вчера в гостях у меня была. Ну ты даешь. Всего лишь пользуюсь теми советами, которые своим пациентам даю. Я умею избавляться от плохого настроения и хорошее создавать. У меня из-за мужиков депрессии не было и не будет. Лиза похвастала. Я тоже всего один раз только вешалась. И то до того, как узнала тебя. Да, и два раза резала вены. Замнем? Предложила Далила. Замнем. Выполнила я твое поручение. Мгновенно перешла к делу Елизавета. С младшей Соболевой говорила про магнитофон. Контактная очень девчушка. А кем ты представилась? Сначала с учителями ее поговорила, узнала, с кем она дружит, а потом уже к ней подошла. Сказала, что я тетя ее подруги. Короче, разговорила девчонку. Она нормальный современный ребенок. Имеет CD. А магнитофон в ее комнату папа принес. Соболев? Поразилась Далила. Ну да, он же ее папа, если мама не врет. На днях магнитофон он принес, поставил на тумбочку и просил не убирать. Девчушка сама удивляется, где папа такой хлам раскопал. Далила воскликнула. Я так и знала. Инсценировка, начиная с сообщения о предстоящем обыске. Лиза удивилась. Думаешь, он с обыском нас дурил? Да теперь я уверена, ужаснулась Далила. Страшный он человек. А зачем он притащил в комнату дочери старый магнитофон? В надежде, что я... Ты? Поразилась Лиза. В данном случае я. Но вообще-то Соболеву безразлично было, кого дочь пошлет за фотографией. Ему нужен был свидетель. Он надеялся, что этот свидетель догадается записать разговор с Настей. Да, для этой цели кассетник удобнее всего. Поэтому он и поставил его на самое видное место. И я, глупая, не обманула его ожиданий. Огорчилась Далила. Глава 32. Сибирцев рассказывал свою историю неторопливо, со всеми ненужными подробностями, явно наслаждаясь собственной речью. Далила слушала его с отвращением. Будь ее воля, она вообще отказала бы этому пациенту, но за него просил очень влиятельный человек. «Меня удивляет ее глупость и черствость», с чувством утюжил Сибирцев жену, любовно потирая свою рыжую плешь. «Как она не поймет, что я тонкий, рафинированный человек, что ко мне нельзя с общими мерками. Вот не верит она в мое благородство. Тут психолог не нужен. Я сам вам скажу, почему у нас так получается». «Почему?» С неожиданно проснувшимся любопытством осведомилась Далила. «Жена грубая, как все бабы». «Вы зря обобщаете, Анатолий Маркович». Напустив на себя недовольство, посетовала она. Сибирцев понял, что увлекся, виновато улыбнулся и неуклюже поправился. «Я хотел сказать, как все жены». «Еще лучше». «Простите, я не хотел вас обидеть, но вы меня поняли. Вы же не баба». «А кто же я?» – мысленно вопросила Далила, но промолчала. «Скажите, почему она не верит в мое благородство?» С энтузиазмом воскликнул Сибирцев. «Потому что у тебя его нет», – про себя усмехнулась Далила. «Да потому что ей удобнее считать меня подлецом», – с чувством обиды отрезал Сибирцев. «Я подлец, она святая, и только потому что жертва». Далиле, в общем, все было ясно. Сибирцев имел две семьи. Двух жен и детей от каждой. Его это очень устраивало, а потому он старательно убеждал жен, что и они безвыходно счастливы. Судя по всему, жены оказывали сопротивление. Законная жена активная и потому была в проигрыше, незаконная – пассивная. Поскольку пассивное сопротивление

Это мой муж, Матвей». Левицкая вспыхнула и пролепетала: «Очень приятно». Глава 34. «У тебя что, свидание с Левицкой в моем кабинете?» — ядовито поинтересовалась Далила, едва они с мужем остались одни. Матвей широко улыбнулся, показывая ровные белые зубы, и сообщил: «На Левицкую мне плевать, а вот на стол твой, пожалуй, нет. Стол мне очень понравился. Не отнести ли его домой? Я весь день о нем думал». Она удивленно вскинула брови. «О столе? Не обо мне?» «Я думал о вас», — воскликнул Матвей с распростертыми объятиями, бросаясь к жене. Далила катапультировалась из кресла и, шустро отскочив от стола, предупредила: «Я сегодня опять на машине». «Чудесно! Зато я на такси». «Почему?» «У проректора внезапно случился большой юбилей. Пришлось наспех выпить». «Алкоголик!» – рассмеялась Далила. «Ты мои планы попутал. Лучшая подруга на склоне лет родила, а я навестить ее все не выберусь». «Зато я навестил», – похвастал Матвей и тут же пожаловался. «Приперся в роддом, как старый дурак с апельсинами, а меня не пускают. Вы кто?» Отвечаю: «Конечно, отец. Не признаваться же им, что я единственный в Петербурге мужчина, с которым Галина не переспала». «Какие твои годы?» — успокоила мужа Далила. «Еще переспишь». Матвей замахал руками. «Чур меня, чур. С меня хватит того, что она от тебя родила». «Что за глупости?» «Галина записку прислала. Я ей чиркнул: кто отец? А она мне в ответ: и глазки у девочки умненькие, и волосики разгустые, а внизу приписка: вылитая Далилка». «Узнаю родную подругу. Значит, ты апельсины Галюсику передавал. Разве не знаешь, что роженицам нельзя есть апельсины?» «Почему?» – удивился Матвей. «Аллергия у деток от них». «Я сегодня у Галины был первый раз, так что предыдущие апельсины не от меня». «От кого же?» — удивилась Далила. «Мало ли от кого». Матвей с таинственным видом засунул руку в карман плаща и с криком «Алле, оп!» достал букетик фиалок. Далила пришла в восторг. «Какое чудо!» «Немного примялись». «Как ты мог держать их в кармане?» — спросила она, нюхая цветы и выходя из кабинета. «Я и тебя охотно в карман посадил бы», — шагая за женой, признался Матвей. «Мне опять предлагают в Германии лекции читать. Грозятся хорошо заплатить. А как тебя тут оставить? Одну?» «Никаких лекций», — приказала Далила. «На Мерседес заработал и хватит». «За Форд кредит выплатили бы. Да и ремонт в квартиру просится». «Нет, никаких лекций. Остаешься при мне. Это приказ». Краем глаза она заметила, как доволен ее приказом Матвей. Он так оживился, что до самого дома травил анекдоты. Давно Далила так не смеялась. «Ну что, алкоголик?» — спросила она, въезжая во двор. «Протрезвел? В гараж-то машину поставишь? Не промахнешься мимо ворот?» «А что, я похож на пьяно?» — наивно хлопая глазами, воскликнул Матвей. «Если я и пьян, то от любви». «Как ты мил, когда не трезв», — улыбнулась Далила. «Жаль, это редко бывает». «О чем ты жалеешь? О том, что я мало пью? Это несложно исправить». «О нет», — рассмеялась Далила. «Я люблю тебя натуральным». Слово «люблю» случайно слетело с губ. Но она-то знала, что случайно такие слова не слетают. Матвей сел за руль и направился к гаражу. А Далила вошла в подъезд. Открыв дверь квартиры, она не порхнула, как обычно, в гостиную, а задержалась в прихожей. Далила долго и придирчиво рассматривала себя в зеркале, размышляя, увы, не о муже. Она думала об Александре. Уехать бы с ним на недельку, туда, где только он, море и я. Перестаралась с этой его ревностью, самой уже тошно. Телефонный звонок прервал ее размышления. Звонил Александр. «А я только что думала о тебе», – обрадовалась Далила. Он насторожился. «И что ты думала?» «Хорошо бы уехать куда-нибудь из дождливого Питера, куда-нибудь поближе к теплу». «Я за, но ты же боишься оставить семью». Далила поняла, что получила отказ. «Хорошо, что ты позвонил», – сказала она, собираясь нанести ответный удар. «Сегодня взяла новую пациентку, и, к сожалению, эту неделю и следующую я вынуждена работать после 6. Наше свидание, видимо, придется слегка отложить». Александр взорвался. «Тебе что, на жизнь не хватает?» «Перестань. Ты прекрасно знаешь, что дело не в деньгах. У женщины тяжелейшее состояние. В любой момент она может свести счеты с жизнью». Далила врала. Левицкая уже не производила на нее такого впечатления. Ей просто хотелось допечь Александра. «Я понял», – зло сказал он. «Предлагаешь мне подождать, пока ты вселишь в нее жизнелюбие? Я согласен. Насаждай оптимизм в душе истеричек. Я тоже найду себе дело». «Да нет, ты неправильно понял», – испугалась Далила. «Я правильно понял. Салют», – сказал Александр, и в трубке раздались гудки. Взгляд Далилы уперся в зеркало. Она не узнала себя. Затравленно и растерянно на нее смотрела поблекшая женщина лет 40. «Это расплата за профессиональный цинизм, который у меня появился», – подумала она. «Нельзя ставить эксперименты на людях. Это отвратительно, больно и заслуживает наказания». Скрипнула дверь. В квартиру вошел Матвей. «Что случилось?» Спросил он, вешая на гвоздик ключи и одновременно всматриваясь в лицо жены. «Все в порядке», вздохнула Далила. Опустив телефонную трубку, она повторила. «Все прекрасно, но губы ее дрожали». «Если он сейчас начнет задавать вопросы», подумала она, «не выдержу и расплачусь». Матвей не проявил любопытства. Поменяв туфли на домашние шлепанцы, он молча прошел на кухню. Далила поплелась за ним. «Жрать хочу! Слона бы слопал!» Шутливо прорычал он, распахивая дверцу холодильника. «А как же юбилей?» – удивилась Далила. «Там что, не кормили?» «Там кормили, но больше поили». «О, это то, о чем я мечтал!» Радостно воскликнул Матвей, извлекая из холодильника засохший кусок колбасы, заплесневелый сыр и майонез, покрывшийся коркой. «Иди, переоденься, а я пока Матвей бургер сооружу. Надеюсь, батон в доме есть?» Далила пожала плечами. «Вот уж не знаю. Зарабатываем, как средний класс, а жрем, как бомжи». Отправившись в спальню, она упала на кровать и оживила в памяти эпизод, поразивший ее неприятно. Недавно они с Александром лежали в номере, разгоряченные после жарких минут любви. Далила попросила воды. Он поднялся и принес, но сделал это так неохотно, что она о просьбе своей пожалела. «Мой Матвей не такой», – подумала она, поднимаясь с кровати и стаскивая платье. «Ему не надо ничего объяснять». Далила с содроганием вспомнила, что еще совсем недавно мечтала выйти замуж за Козырева. Это желание возникло в ней на втором витке их романа, когда она одержала над Александром победу. Осознание, что добиться этого нелегко, лишь возбуждало в Далиле азарт. Будущее казалось прекрасным. Ради него стоило принести в жертву прошлое. О своем муже и о жене Козырева Далила даже не думала. Жену Александра она представляла себе нудной, невзрачной и глупой женщиной. Впрочем, жизнь этой женщины не была ей известна. Александр избегал разговоров о семье, и Далила ценила в нем эту мужскую черту. Она многое в нем ценила. Легкость нрава, спортивность, оптимизм, отсутствие физической и душевной лени. Эти качества, помноженные на необыкновенное везение во всем, за что бы он ни брался, делали Александра привлекательным не только в глазах женщин, но и мужчин. В этом, правда, таилась и опасность для семейной жизни. Но Далила была уверена, что знает, как бороться со всеми опасностями. Теперь же она во всем сомневалась. Галантность незаметно с Александра слетела. Сквозь образовавшиеся бреши проглядывало лицо самовлюбленного эгоиста. Стряхнув грустные мысли, Далила надела халат и вернулась на кухню. И сразу получила возможность убедиться, как хорош ее муж. На столе источал аромат громадный, в размер батона, золотистый бутерброд, сооруженный на скорую руку и запеченный в духовке Матвеем. «Садись быстрее, остывает!» Озорно сверкая глазами, сказал он и азартно потер руки. Далила вспомнила лекцию, которую она прочитала в женском клубе по просьбе Лизы. Женщина, цель жизни которой лишить мужчину инициативы, во всем опекая и поучая его, проигрывает во всем. Выигрывает лишь та, которая демонстрирует мужу беспомощность, полагаясь на трезвость мужского ума. Восхищаясь достоинствами супруга, мы получаем право на ответное восхищение. Подруги Лизы, отчаянные феминистки, освистали тогда Далилу. Женщина-человек, а не игрушка. Не пристала ей комедию перед мужчиной ломать. Плевать хотим на политику. На мужскую прямолинейность ответим женской прямолинейностью, галдели пьяные дамочки. И не смейте мужчинам подсуживать. Далила тогда расстроилась, заспорила с ними, сказала, что не подсуживает, что муж вообще оценивает все ее книги как изощренное раздувание межполовой вражды. Оправдаться ей так и не дали. Захлопали, затопали. Теперь же, глядя на своего хозяйственного Матвея, она с усмешкой подумала. Практика подтвердила теорию. И из мужчины можно сотворить человека, если за дело возьмется женщина. Александр никогда не станет хорошим мужем. Жена за него не взялась, она слишком его испортила. Теперь, даже если сильно постараться, он будет далек от идеала. Время безнадежно упущено. «Ну, рассказывай», – весело воскликнул Матвей, разливая по чашкам чай. «Что поведала твоя Левицкая Ирина Сергеевна? Кстати, простила она тебя?» «Тебя, ты хотел сказать». «Меня-то она простила. Я увидел это сразу, как только вошел в кабинет». «Надо же! То-то я смотрю, ты имя ее с налету запомнил. И зачастил на работу ко мне заходить. Да, дорогой, за тобой только глаз да глаз. Но должна тебя огорчить. Левицкая отрицательно относится к любовникам. Просто терпеть их не может». Матвей уточнил. «К своим или к чужим?» «Ко всяким». Состроив рожицу, разочаровала его Далила. «Вот оно что! Теперь мне ясно, почему ты так поспешила ей сообщить, что я муж. Я мгновенно лишился всех очков, набранных в прошлый раз». «Ты о чем?» «Как только ты объявила, что я муж, Левицкая потеряла ко мне интерес». Далилу заинтриговал вывод мужа, пусть и шутливый. «Поясни», – потребовала она. «А тут и так все ясно», – отмахнулся Матвей. «Я ей понравился». «Нет, в самом деле, тебе точно так показалось или ты просто дурачишься? Ты заметил с ее стороны интерес?» «Не знаю, интерес там или любопытство, но когда ты представляла меня своим мужем, она испытала разочарование», – заверил Матвей. «В таком случае мне понятно разочарование Ирины Сергеевны», – рассмеялась Далила. «У такой красотки, как я, муж мог бы быть красивей». «Ты думаешь?» «Убеждена». «Куда ж красивей?» – выразил недоумение Матвей, свободной от бутерброда рукой, делая жест вдоль своего могучего торса. «Посмотри на меня. В здоровом теле, здоровый дух, гигант мысли. Аж целый профессор!» Далила состроила рожицу и простонала. «Фи!» Матвей усмехнулся. «Ну, не знаю, чего тебе надо. Студентки от меня без ума». «Студентки твои без ума, поэтому они от тебя без ума. Им просто не хочется учить твою алгебру. Это единственный стимул их безумной любви». «Глупости! Не такой уж я варвар,